341. Матерь Агни-йоги. Смотрите, как много им нужно. Хотели бы иметь не только свое, но забрать также и ваше. Им нужно больше, чем вам. Жадность их к обладанию ненасытна. Не позавидуем этим стяжателям, ибо останутся с тем, чем окружила их собственная жадность. И куда и с чем пойдут они, сбросивши тела? С накопленными земными приобретениями? Вот один отнял у соседа не принадлежащий ему кусок земли и умер. С чем перешел он в мир тонкий? Лучше все земное именно потерять, чем им окруженным и связанным войти в мир надземный. Отрешение от земной собственности есть освобождение духа от цепей рабства.